День рождения. Я проснулась от гулкой, как в морге, тишины. Обычно в это время грохотала музыка из комнаты Маруси. В нашем душе лилась вода, а вечно голодный Никита звенел тарелками на кухне. Сегодня ничего. Только часы отбивали секунды, и каждый удар отзывался в висках. Я села на кровати, прислушалась. Телефон на тумбочке мигал уведомлениями. Я потянулась за ним с надеждой. Может, дети написали? Может, с днем рождения, мам? Может, вчерашнее было страшным сном? Но сообщения были не от них. И все как одно с обвинениями. «Мама, дочь, одумайся. Не позорь нас перед людьми. Все ждут. Стол накрыт, люди приехали. Ты хоть бы позвонила тете Нине, она ради тебя из Воронежа тащилась. Не позорь семью». Свекровь. «Кристина, у тебя сегодня день рождения. Несмотря ни на что, я тебя поздравляю. Андрюша переживает. Позвони ему, помиритесь. Не ломай жизнь детям». Андрей. «С днюхой. Я все еще люблю тебя. Переставай обижаться. Давай встретимся, поговорим нормально, без истерик. Жду». Алена. «Не отменяй праздник. Это важно. Позвони». Я смотрела на экран и чувствовала, как внутри поднималась болезненная тяжелая волна. Они все писали так, будто ничего не случилось. Будто я не застала мужа с любовницей, и у него нет еще одного сына. А главное, они были уверены, что я должна это проглотить и жить, как жила. Только теперь, понимая, что Андрей спит, живет и планирует будущее с любовницей. С моей лучшей подругой. И при этом я обязана улыбаться и делать вид, что все хорошо. От детей сообщений не было. Я поднялась, накинула халат и вышла в коридор. Подошла к двери Маруси. Постучала. «Марусь, доброе утро». Тишина. «Марусь, я войду?» «Не надо». Только два слова. Глухо, как из-под земли. Я постояла несколько секунд, прикусив губу до крови. Потом подошла к комнате Никиты. Постучала. «Никит?» «Занят». Коротко, холодно, как с чужим человеком. Я закрыла глаза. Прислонилась лбом к косяку. Сделала глубокий вдох. Выдох. Еще один вдох. «Ребят, у меня сегодня день рождения. Я просто хотела...» «Мы знаем», — перебил Никита. «Поздравляем». Это прозвучало так, будто он хотел отделаться от нищенки на паперти. И именно так я сейчас себя и чувствовала. Но скандалить не хотела. Мне не верили собственные дети. Что могло быть хуже? Я развернулась и пошла на кухню. Руки тряслись, когда я наливала себе кофе. За окном было серо. Моросил и не собирался останавливаться дождь. Такой же безрадостный, как вчера. Телефон снова завибрировал. Я взяла его без надежды на добрые слова. Но там было приятное. «Сергей». «Доброе утро. С днем рождения. Ты как?» Я долго смотрела на экран. Собиралась с духом. Было стыдно признаться в том, что я не смогла воспитать детей. А потом написала решительно, словно шагнув с обрыва. «Они не разговаривают со мной. Поздравили так, будто я прохожая. Мама, свекровь, Андрей, Алена, все хотят, чтобы я праздновала, как ни в чем не бывало». И добавила трясущимися руками. «Я не знаю, что мне делать». Телефон замер. Потом в окошке мессенджера появились три точки. Потом слова. «Одевайся тепло и удобно. Я заеду через час». Я хмыкнула. «На юбилей? Удобно? Куда мы поедем?» «Сюрприз. Просто доверься мне. Пожалуйста, Крис». Я смотрела на его «пожалуйста» и чувствовала, как внутри загорается крохотный лучик надежды. «А вдруг? Ладно, хуже уже не будет». Ровно через час в дверь позвонили. Я открыла и обомлела. Сергей стоял на пороге с огромным букетом пионовидных роз. Моих любимых. Нежно-розовых, пушистых, пахнущих так, что голова шла кругом. «С днем рождения!» — сказал он и просто протянул цветы. «Откуда ты знаешь, что я люблю пионовидные розы?» — спросила я, утыкаясь носом в лепестки. Глаза защипало. «Ты писала в соцсетях 3 года назад, что хочешь букет, но жалко денег, потому что они дорогие. Я запомнил». Я подняла на него глаза. Он смотрел спокойно, без улыбки. Но в этом взгляде было столько тепла, что мне захотелось разрыдаться прямо здесь, на пороге. «Спасибо», — выдохнула я. «Это только начало». Он улыбнулся. «Ты готова?» Я замерла. Посмотрела в сторону лестницы на 2-й этаж. «Подожди минутку, я быстро». Сергей посмотрел на меня предостерегающе, но останавливать не стал. Я вбежала на 2-й этаж. Без спроса открыла двери в комнаты детей и сказала. «Ваш отец изменял мне 11 лет. Меня предала лучшая подруга, а свекровь покрывала их связь. Я нянчила чужого ребенка и ни разу не изменяла вашему отцу. И ни один из вас не смог даже поздравить меня с днем рождения». Меня душили слезы, но я нашла в себе силы продолжить. «И я не собираюсь сидеть и реветь весь день. У меня праздник. Я поздравляю вас с рождением вашей матери». Они что-то кричали, возмущенные в ответ про папу, праздник и глупости, но я уже не слушала. Стараясь не свалиться со ступеней из-за застилающих глаза слез, я спустилась в прихожую, накинула куртку, сунула ноги в кроссовки и вышла за дверь. «Пусть. Пусть они молчат». Но я не заслужила плакать в свой день рождения. На машине каршеринга Сергей привез меня в промзону на окраине. Я смотрела в окно с недоумением. «Тут точно есть что-то интересное?» «Точно», — загадочно улыбнулся он. Мы зашли внутрь, и я ахнула. Огромный вертикальный туннель уходил вверх на несколько этажей. Мощные вентиляторы гудели под потолком. Люди в ярких комбинезонах и шлемах парили в воздухе, хохоча и размашивая руками. «Аэродинамическая труба», — объявил Сергей. «Всегда хотел попробовать. Составишь компанию?» «Ты с ума сошел? Мне 40 лет!» «И что?» — он пожал плечами. «Вчера тебе было 39, и ты рыдала на полу. Сегодня тебе 40, и ты будешь летать. Пошли». «Я боюсь», — призналась я тихо. Он шагнул ближе, взял меня за руку. «Я знаю, я тоже боюсь. Высоты, кстати, дико боюсь. Но если ты рядом, это почему-то становится неважно». Я смотрела на него и не могла сдержать улыбку. «Дурак! Какой же он безумный, сумасшедший дурак!» «Ладно», — выдохнула я. «Пошли». Через полчаса я стояла в комбинезоне и шлеме и слушала инструктаж. Сергей был рядом, сжимал мою руку. Инструктор что-то говорил про положение тела, про дыхание, но я почти не слышала. Смотрела на эту огромную трубу и чувствовала, как сердце уходит в пятки. «Готова?» – спросил Сергей. «Нет». «Отлично, значит, будет интересно». Он подмигнул, и мы полетели. Воздух подхватил меня, как пушинку. Я парила в огромной прозрачной колбе. Сначала кричала, но потом поймала ощущение полета. Парила и смеялась, разглядывая пространство за прозрачным цилиндром. Летала. Ветер ревел в ушах, вырывая из груди крики восторга. Я кувыркалась в воздухе, хохотала, размахивала руками, как ребенок, и в какой-то момент поймала взгляд Сергея. Он парил напротив, счастливый, свободный, и смотрел на меня так, будто я была единственным светом в этой вселенной. И меня накрыло. Боже, 20 лет! 20 лет я жила с человеком, который делал вид, что любит, который изменял мне, врал мне, использовал меня. Не помнил, какие я люблю цветы, и тратил семейные деньги на квартиру для любовницы. Я думала, что любовь превратилась в обязательство, что в моем возрасте нет места чувствам и хулиганству. Но был человек, который все это во мне видел, ценил, помнил. Я поймала его взгляд и застыла от внезапной мысли. Сердце пропустило удар. Неужели? Или мне просто хочется так думать? У него ко мне что-то было? Или это просто дружеская поддержка? Хотя и ее негде было взять. Подруга стала любовницей моего мужа. Я зажмурилась, и по щекам потекли слезы. Но это были не слезы боли, это было облегчение. Я жива. Я избавилась от груза предательства. Себя еще не нашла, но увидела проблеск тепла в глазах Сергея и захотела дышать, петь, жить. И он увидел во мне перемену. Обнял после аэродинамической трубы и закружил. Мы смеялись, глядя друг другу в глаза. Потом он поволок меня кататься в зорбах. Меня помотыляло и трясло внутри прозрачного шара во время спуска с небольшого склона. Потом укачивало на батутах. Я хотела остановиться, но Сергей тащил меня за руку дальше. И к вечеру, когда мы осели в небольшом, но уютном кафе, я поняла, что из меня вытрясло, выдуло и выбило отчаяние, которое не давало мне ни вздохнуть, ни оглядеться вокруг. А теперь я была уставшей, но живой. И в глазах мужчины, который сделал мой день, горели чувства. Настоящие, живые, искренние. Мы сидели напротив друг друга, уставшие, счастливые, и молчали. Тишина была теплой, как одеяло, и искрила, как гирлянда. «Спасибо тебе», — сказала я наконец. «За сегодня. За все». Сергей поймал мою руку через стол, провел большим пальцем по костяшкам. «Крис, это я тебе говорю спасибо за твой день рождения, за то, что провела его со мной, за то, что я увидел тебя прежнюю. И я не знаю, что будет завтра, как ты распорядишься своей жизнью», — сказал он тихо. «Но если ты захочешь, я приеду. В любой день, в любое время. Просто позвони». Я смотрела на него и не могла оторвать взгляда от мужчины, который 20 лет отвечал на мои телефонные звонки среди ночи. Помнил мои слезы в читалке и мое отчаяние в аэропорту. А сейчас вытащил меня со дна отчаяния и заставил смеяться. Но я сейчас ему совсем ничего не могла дать. У меня просто ничего не осталось. «Серёж», — начала я. «Не надо», — перебил он. «Не сейчас. Сейчас просто будь здесь. Со мной». И я согласилась. Мне было 40 лет. Мы сидели в спортивных костюмах в крохотном кафе и смотрели друг на друга, не отрываясь, ничего не говоря. Просто не могли наглядеться. И эти взгляды были единственным важным в этом мире. Домой я вернулась в 10:00 вечера, уставшая, счастливая, с коробкой вкуснейших пирожных, купленных в кулинарии, и улыбкой. Но еще до того, как я открыла дверь, поняла, что что-то не так. Везде горел свет, а коврик на входе был откинут в угол крыльца, словно его пнули с бешеной силой. Но это был мой дом, и останавливаться я не собиралась. Я взялась за ручку и распахнула дверь. Первое, что я услышала, были голоса. Такие родные и такие чужие одновременно.